Глава 24. Я ухмыльнулась, разглядывая самодовольную морду Томми. Хитро вы с ней все провернули. И про отродье деревенщины забыли оба, безо всякой магии. «Да ты сама прекрасно выжила», — снисходительно фыркнул оборотень. Мой детский кошмар стоял напротив меня, поставив одну ногу на какой-то выступ и поправлял ярко-красные сапоги. На обеде у тети он был в обычных, черных, значит, специально принарядился, зная о легенде. Гад. Сорняк часто поливать, только портить. Тени от луны скользили по стенам, а зеленые глаза нагло сверкали, как два фонарика. Так бы и пнуло. Но вместо этого пришлось тормозить своих парней. «Забейте. Не его, а на него. Кстати», — неожиданно дошло до меня. Тетушка Виола ведь тоже могла прикинуться рыжей. Как-то я об этом не подумала. Но у нее есть алиби. Она слишком равнодушная и расчетливая. А все нападения на меня в эмоционально безумном стиле Хильды. Томми на этот выпад лишь пожал плечами. Наверное, воспринял мои слова как комплимент его хозяйке. Где-то вдали завыл ветер, и мне вдруг стало холодно. Тени прошлого сгущались вокруг, таинственные и немного пугающие, как тени от луны в заброшенной мельнице. Наверное, если бы речь шла не обо мне и моей семье, я бы так не кипятилась. Моя мать и правда деревенщина, связавшаяся с женатым ведьмаком. Хорошо еще, что Хильда ее на дуэль не вызвала. Зато на мне рыжая дрянь решила оторваться по полной программе. Стерва. Наступившую тишину разорвал вибрирующий звук телефона. Пришло сообщение от Эльмиры. Противоядие готово. Два простых слова, от которых сердце ёкнуло, как от удара током. Забыв про наглого гада, мы выскочили на улицу. Мотолет, черный и молчаливый, красовался у стены, как ночной страж. Я тут же оказалась на нем, а Карл уселся сзади, крепко обхватив меня за талию. В зеркале мелькнули две серые тени — Лукас и Маркус, а следом... «Он что, бежит за нами?» — возмущенно выкрикнула я, заметив в зеркале почти не отстающего от волков кота. Карл фыркнул мне в шею. Похоже, ему скучно. «Ладно, с паршивой овцы. Может, потом удастся выведать у него еще что-то полезное про тетку. Он же проболтался, что та на самом деле знала о моем существовании с рождения. И уверенно сделал это специально. От переизбытка язвительности внутри. Да и вообще, мало ли, пригодится». Дом Мэри светился, как маяк в ночи. В окнах горел свет, и в спальне, и на кухне, а на лавочке у крыльца сидела ее мать, и даже на расстоянии было видно, как ее плечи вздрагивают от недавних рыданий. При виде нас она сразу вскочила, а в красных заплаканных глазах вспыхнула надежда. Но я решил пока ее не обнадеживать, хотя она, конечно, сообразила, что мы не просто так приехали. Не став глушить мотор, я подождала чуть запыхавшегося Лукаса, сменила на него Карла и помчалась за Эльмирой. А мой ведьмак вместе с Маркусом остались охранять Мэри и присматривать за незваным гостем, с наглым видом устроившимся на заборе. Наставница уже ждала на въезде в деревню, сжимая в руках склянку с какой-то мутью. Я тут же убрала драгоценную жидкость в корзину мотолета, где обычно лежали пирожки. «Надеюсь, сработает», — буркнула Эльмира с демонстративным кряхтением, устраиваясь у меня за спиной. «Когда ты уже машину купишь?» «На машине я бы в объезд час колупалась». Привычные препирательства немного успокаивали, а то меня даже потряхивало от волнения. Мотолет взревел, набирая бешеную скорость. Деревья по сторонам дороги сливались в темную массу, лишь изредка пропуская лунные блики. Но вдруг я ощутила зов. Громкий и настойчивый. Конечно, сразу узнала зовущего, Маркус. Притормозив на секунду, закрыла глаза и неожиданно увидела мир глазами своего оборотня. У дома Мэри стояла Хильда. Ее рыжие волосы развивались на ветру. Вот же... ненормальная. «Забаррикадироваться», — мысленно приказала я через связь. «Вызвать полицию, никаких подвигов!» И погнала вперед еще быстрее. Лукас остался далеко позади, но за него я не волновалась. Оборотни у меня отчаянные, с придурью, но чувство самосохранения развито хорошо. Я буквально считывала мысли своего серого волка. Повыделываться на мотолете весело, а в одиночку напасть на спятившую ведьму бессмысленно и опасно. Влетев во двор, я резко затормозила чуть ли не у самого крыльца. Хильды не было. Томми на заборе тоже. Забыв про кряхтение, наставница резво соскочила с мотолета и побежала с противоядием к Мэри. Я, волнуясь, поспешила следом. Почти сразу за мной в дом ворвался запыхавшийся Лукас. «Ну как, она в порядке?» «Будет», — буркнула Эльмира, и почти сразу после ее слов Мэри надсадно закашляла, а потом открыла глаза. Я села на ближайший стул, вдруг ощутив всю усталость этого безумного дня. Мать Мэри стояла в дверях, ее пальцы впились в косяк так, что побелели суставы. Маркус присел на корточки в углу, его глаза почему-то неотрывно следили за окнами. Томми не было, да и Леший с ним. «А где Карл?» Нахмурившись, я с недоумением уставилась на Маркуса. В спальне наступила неловкая тишина. Все переглядывались, словно переспрашивая друг друга взглядом. Но я пока еще надеялась, что мой ведьмак отошел на кухню, или вышел встречать отца, или... «Полиция подъехала», — раздался голос Томми. Он стоял в дверях, и его зеленые глаза светились в полумраке, но мы все уже и так видели бьющий в окна свет фар от нескольких машин. И почти сразу в моем кармане завибрировал телефон. Сообщение. Совсем не такое радостное, как предыдущее. «Хочешь своего красавчика обратно? Разбуди в себе тьму». Взволнованная Мэри приподнялась на одном локте. «Что происходит?» «Твоя подружка знакомится с роднёй», — сарказмом протянул Томми, а когда я одарила его гневным взглядом, вызывающе хмыкнул. «Ты меня благодарить должна. Я научил твою дикую псину использовать связь». Лукас, набычившись и сжав кулаки, уже собрался проучить нарывающегося выскочку, но, встретившись со мной взглядом, передумал. Сейчас было не до драк. «То есть ты можешь так же связаться с тетей Виолой?» — спокойно уточнила я. «Могу, но обычно позвонить по телефону проще», — рассмеялся засранец. «Я бы тоже от души повеселилась, если бы не переживала за Карла. Как же его так угораздило вляпаться?»